После завтрака он надел синюю форму с серебристыми пуговицами, подошел к зеркалу и обрадовался. Папа помог ему надеть ранец. Миша подпрыгнул. За спиной весело брякнули пластмассовые ручки и цветные карандаши. Глава третья. Галина Александровна. На улице было прохладно и многолюдно. Все спешили в школу. Старшеклассники шагали с достоинством. Ребята помладше размахивали портфелями и рюкзачками. Все несли цветы. Самые красивые были у первоклассников. Родители улыбались друг другу и переговаривались в полголоса. Первоклассники шли молча. Букеты они держали ровно и крепко, как флаги. В школьном дворе шумела праздничная толпа детей и взрослых, щелкали фотоаппараты. У Миши закружилась голова, и ему захотелось домой. «Вот твоя учительница», — сказала мама, и они остановились. Мама поцеловала Мишу. Учительница взяла его за руку и отвела к другим первоклассникам. У учительницы было очень трудное имя — Галина Александровна. А рука, как у мамы, уверенная и добрая, поэтому Миша не испугался. Вдруг наступила тишина. Взрослые по одному поднимались на школьное крыльцо и говорили в микрофон. Потом зазвенел звонок. Звонок звенел в руках маленького первоклассника. Он прошагал мимо всех учеников, чтобы видели, какой он храбрый, хоть и самый маленький. Глава четвертая. Обо всем не рассказать. Бабушка испекла пирог с брусникой. Самый Мишин любимый. Сели пить чай. Мама с папой расспрашивали Мишу. «Понравилось тебе в школе?» «Да», — сказал Миша. «А Галина Александровна понравилась?» «Да». «А что еще интересного было в школе?» Миша пожал плечами и замолчал. Мама с папой когда-то тоже ходили в первый класс. Это было давно, так давно, что они почти про это забыли, поэтому не знали, о чем еще спросить Мишу, а он не знал, как обо всем рассказать. Глава пятая. Хорошо и нормально. Школьная форма висела на вешалке, а сам Миша гулял во дворе. Во дворе был детский сад. Миша подошел к низкому заборчику. В песочнице возились малыши. Воспитательница смотрела на них, а потом увидела Мишу. «А, Миша, здравствуй!» «Людмила Владимировна, а я в школу пошел». «Какой ты молодец!» — обрадовалась воспитательница. «Ну и как?» «Хорошо», — ответил Миша. Он попрощался и отправился на детскую площадку. Два школьника раскачивались на качелях и разговаривали. «Ну и как тебе в пятом?» «Нормально». «А тебе?» «И мне нормально». Школьники встали и ушли. Миша посидел на качелях, потом встал и пошел к своему подъезду. Из подъезда вышла дворничиха в оранжевой безрукавке. «Как дела, первоклассник?» «Нормально», — ответил Миша. Глава шестая. «Пусть пока полежат». Дома Миша выдвинул из-под шкафа ящик с игрушками. В ящике лежала железная дорога, кубики, машинки, конструктор, солдатики и еще много чего. Миша вывалил игрушки на пол и стал играть. Он был шофером первого класса, летчиком первого класса